Напоминаю, что вчера мы три церкви разобрали, семи посланий. Мы говорили такую истину, что эти семь посланий показывают семь церквей или семь картин церкви. Это полнота. И все церкви современные и в прошлое, в истории, все в этой картине, в этом, так сказать, калейдоскопе должны отразиться. Мы говорили, первая Ефесская церковь – это церковь остывающая, охладевающая. Она еще активна, она еще делает много дел, но Господь, который смотрит на сердце, на внутренность, на мотивы, Он говорит, что Он имеет против нее и обличает ее и просит покаяться. Вторая церковь, которую мы разбирали, это церковь Смирнская, гонимая церковь. И мы говорим о том, что к ней ни одного замечания нет. Это действительно церковь, которая страдает, и Господь только ее поддерживает и утешает. И следующая у нас церковь, третья, которую мы разбирали, Пергамская церковь, это церковь, уклоняющаяся с пути. Учение Валаама и учение Николаитов. Но если брать, мы брали исторический период, первый период апостольский, действительно очень активный период. Церкви распространяли Евангелие везде, но уже в то время происходило охлаждение первой любви. Вообще во всех периодах есть все виды церквей. Но как бы в каждый период исторически было общее такое состояние, положение, и о котором говорит Господь. Второй период – это мы два столетия последующих, до того, как Константин провозгласил христианство свободной религии. Это говорили мы о тех страшных гонениях на первых христиан, которые вошли в историю, да? И все знают, какие муки перенесены были первыми христианами. Но вот это духовное пробуждение, которое совершилось, как бы церковь подтвердила это, подтвердила кровью своей истинность этого учения, да, и устояла в этих гонениях. Третий период – это после Константина, три столетия последующих, как церковь, вот это учение Валаама – это соединение с миром, стирать границы между церковью и миром. И учение Николаитов – это народовластие или захват, власть над народом. Вообще, если вот так можно было бы рассуждать, если идет в церкви только учение Валаама, то эта церковь омерщвляется постепенно. Ну, мы берем церкви регистрированные. Там учение Валаама царствует, и они омерщвляются постепенно. Внешность, все-все стирается. Там телевидение, и все. И чем дальше, тем больше, тем хуже. Если учение только Николаитов, то это обычно вырастает в секту. Потому что диатребство, кто-то начинает один захватывать одну общину или несколько, и тогда диатребство. Но когда это вместе совместилось, то выродилась в лжецерковь, о которой мы будем вот сейчас следующее читать. Значит, это четвертое послание ангелу Фиатирской церкви. Напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкалевану. Часто, когда он представляет себя, уже видно, что будет за этим посланием. Так говорит, у кого очи пламенные. О чем говорят пламенные очи? А? Все видят, да, ничего не скрыто от его глаз. Братья и сестры, его очи также видят все, что у тебя на сердце, что ты никто другой не знает. Твое прошлое, твои мысли, все очи пламенные видят. А ноги подобны Халкалевану, это раскаленная медь, это ноги суда. Значит, видят и совершат суд. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Интересно, в Ефесской церкви сказано, утерял первую любовь, а церковь Фиатирской сказано, знаю твою любовь. Значит, там есть любовь. Там вот тот потерянная драгоценность тут есть. И служение, и веру, и терпение, и последние дела твои больше первых. Если мы об Ефесе говорили, там последние дела были хуже первых. Вначале у вас было хорошее, но конец плохой. То здесь наоборот, начало плохое, но он говорит, у вас идет прогрессия, вы идете вперед, вы движетесь вперед. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Здесь тоже он имеет против этой церкви, да? Имеет то, что она попускает жене Изавели. Кто такая Изавели? Давайте вспомним. Как? Когда вместе плохо слышно, и зал еще так и дается. Жена Ахава, да? Притом, жена языческого царя, которая вводила в Израиле новый культ религии. Практически во времена Ахава в десяти коленах Израиля существовало две религии. Одна религия – это религия Богу, единому Богу, и религия Ваалу. Вообще, Ваал – это господин, хозяин. И Ваалов, несколько было Ваалов, но один был высший Ваал. И получалось, религия Ваала процветала, его пророки, они почетное место занимали, а пророки Божьи, они были гонимы, они скрывались, они были преследуемы. Пророк Илья говорит, я один остался. Он даже вообще не видел, что кто-то еще служит Богу. Господь говорит, у меня еще есть 7 тысяч, которые не преклонили колено. Само имя Изавель, оно говорит о том, что значит, она как законодательница мод, это распутная женщина. Как-то у нас брат проповедовал, говорит, он тоже на тему Изавели, он говорит, а почему никто детей не называет Изавелью, девочек? Такое красивое имя, Изавель. Правда, да, никто не называет, потому что слишком она в историю отвратительно вошла. И вот это Изавель, он говорит, ты попускаешь. Мы не можем сказать, что происходило в церкви Фиатирской. Это же, вот рядом церковь была, Смирнская, гонимая церковь, искренняя. А вот в Фиатире, похоже, настолько церковь отошла от путей Божьих, что вообще мы назовем эту четвертую церковь, это лжецерковь. Но Изавель, она не является, ее учение не является религии Бога живого, да? Это лжерелигия. И поэтому все, что с Изавелью связано, это лжецерковь. И она вводит в заблуждение рабов моих. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее. Изавелю Бог дал время покаяться, да? И она не покаялась. Даже когда Иуи пришел, она на окно, она опять наурумянилась, наукрасилась, и у нее все свое на уме, да? И он тогда говорит, а выкиньте ее. И вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. Одр – это спальное место. И куда поверг? Какое спальное место для Изавели было? А вот разбилась под окном второго этажа. Вот на одр он ее бросил. И собаки ее там съели. И детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности. Итак, среди вот этих семи церквей, которые находились недалеко друг от друга, одна церковь настолько омершвилась, и не только омершвилась, она соединила другую языческую религию с христианством, что практически она уже не являлась настоящей церковью. И говорит, я накажу, и все церкви это увидят. Но здесь сказано, что вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Но были люди, которые и в этой лжецеркви, может быть, они уже и как-то преследуемы были этими пастырями, все. И он говорит, я на вас ничего не возложу, только держите, что имеете. Кто побеждает и соблюдет дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Ну, теперь я хотел перейти к историческому периоду лжецеркви. Ну, все, мы так понимаем, что это период папства. Начиная с 590 года где-то и до 1517 года, до реформации. Вообще, самый длинный период, почти 1000 лет. Я дал ей время покаяться. Действительно, Бог дал время покаяться. Но она не покаялась. И поэтому я повергаю ее в великую скорбь. Дело в том, что вот мы говорили, что когда христианство стало свободным, постепенно церковь стала аязычествоваться, становилась мирской, а мир становился христианским. Но почему вот этот период характеризуется? Немножко я истории скажу, пусть не будет затруднительно, не все мы запоминаем, все. Но вообще получилось так, что империя, огромная Римская империя, невозможно больше было управлять императорами. Она на две части разделилась, со столицей Константинополь. И потихоньку так получилось, что император жил в Константинополе, а врагов много. И оказалась Восточная Римская империя, из которой потом родилось православие, и Западная, которая, в принципе, уже не была Римской империей, а просто различные новые народности возникли, государства. И там верховную власть сумела взять на себя римский епископ или папа римский. И он такую власть взял над всеми странами и государствами. Практически это было высшее лицо Европы. Вообще, откуда у них пошло это учение? Они так, что Христос сказал на Петра, что на 7 камней создам церковь мою. И вот они, по их учению, что в Риме был пастырем, епископом Петр, значит, он самый большой апостол, значит, и те, кто находится, является епископом или пастырем Рима, тот должен руководить всеми остальными церквями. Постоянно шла эта борьба, но мы об этом сейчас не будем говорить. Но я хотел так вот подчеркнуть, какие учения развилось в этой лжецеркви. Вообще, я так называю, 2 лжецеркви. Католическая и ее младшая сестра, православие. Дело в том, что то, что насаждалось в церквях, это уже не было христианство. Это была действительно языческая религия. Ну, во-первых, культ поклонения мертвым. Это язычники поклоняются мертвым. А здесь тоже понаставили, значит, иконы, да, изображения умершим великомученикам, стали им молиться. Это самое дикое язычество, когда поклоняются мертвым. И вот где-то крещение, мы уже говорили, поклонение Деве Марии. И получается, что она вместо Христа стала. Я как-то был в католическом соборе с одним братом, и он в Кёльне, большой такой собор. Он говорит, вот я тебе хотел, обрати внимание на все изображения Христа. Я обратил внимание, или он маленький, или распятый. Живого даже Христа нету. Как-то в православии, если смотришь, где-то он еще изображен, ну, живой. А там вообще, он говорит, он или мертвый, или маленький. Ну и культ поклонения Деве Марии там процветает намного сильнее. Потом, нет спасения вне церкви. Вот тех, которых она, детей своих, тут написано. Затем, индульгенция. Это значит, можно так сказать, есть такой возможность, есть как будто бы такой в банке небесном, такой кредитный счет, ну, Христа заслуги там, и святых все. И этими заслугами можно воспользоваться и получить прощение грехов. И эти, ну, к индульгенциям мы потом еще вернемся. И учение об чистилище, а учение о том, что хлеб и вино превращаются в натуральное тело Христово, и каждый, кто участвует в вечере, поэтому это такая великая святыня, он плоть Христову ест, естественно, он получает через это жизнь, и так далее. Вообще, вот мне интересно было, когда я разбирал, вот когда сказано, ты оставил первую любовь твою, там сказано, имею против тебя. А здесь сказано, имею немного против тебя. Мне казалось, ну, неправильно. Надо там сказать, я немного против тебя имею, там, но только любовь потерял. А здесь лжецерковь, он говорит, имею немного против тебя. Дело в том, что там это все еще церковь, это живая, и она действительно утеряла самое главное. А здесь это не церковь. Поэтому он говорит к тем, которые остались верны, он говорит, я против тебя немного имею, что ты не всегда противостоишь этой Иезавели, не всегда твердо держишься позиции. И, а то у меня действительно возникали вопросы, как можно так это... Может быть, мы неправильно толкуем, неправильно подход такой имеем. Затем, взяв такую власть над людьми, над народами, получается, теперь эта лжецерковь стала преследовать настоящих детей Божьих. Жестоко при том преследовать. Ну, инквизиция. Вообще, инквизиция – это судебное расследование. Было введено Папой Римской, и оно было распространено по всем странам, особенно Испания, Германия. Суть его в том, что это может даже быть искренний католик, но если он вдруг высказал какую-то мысль, не соответствующую общему учению, которое распространяется, его могли привлечь к инквизиции, его могли судебное расследование сделать. Считается, что вот эта инквизиция больше уничтожила христиан, чем языческий Рим за те 200 лет. Вообще, как это примерно происходило? Ночью вдруг стук в дверь, ну, хозяева вскакивают, там за дверью люди, одетые в капюшоны специальные, говорят, именем святого правосудия выходи. Хозяин уже понимал, раз это пришли с инквизиции, то он уже никогда не вернется. Прощается с семьей и его забирают. Ну а суть какая? Пытками или надо оговорить себя, или оговорить еще кого-то ближних. Обычно помещали в какую-нибудь камеру грязную, еду помаленьку уменьшали, пока человек не ослабевал. И вот в это время пытались уже, так сказать, надломить его, чтобы он признался в своей вине. Просто вот такое страшное время жили наши братья и сестры. Я потом еще хотел рассказать, кто такие, которые не осквернили одежд своих и жили в это время. Значит, какие различные пытки применяли? Страшные пытки. Привязывали человека за руки, а к ногам привязывали груз. Подтягивали его. Потом резко отпускали. Но он не до земли, а чуть-чуть не доставая земли, останавливалась эта веревка, и получается у него ноги вытягивало, позвоночник хрустел, вытягивал. Его опять, если просили признаться, нет, они его опять поднимают. Или огнемы привязывали к скамейке, намазывали жиром ноги, ступни ног и подносили. И при этом всегда говорили: мы тебя любим, и ради спасения твоей души ты должен это признаться. Мы хотим тебя спасти, чтобы ты в ад не попал. И даже так говорили: а у тебя никаких мыслей нету против святого правосудия? Если только есть, это великое преступление. Ну, еще такой маятник. Человека привязывали к столу, над ним висел маятник с острым концом. Если он не хотел признаваться, маятник раскачивался, и с каждым качком он приближался к его лицу, пока он не рассекал лицо, живот ему. И, ну, это такое напряжение создавали, чтобы человек признался в своих делах. Потом была такая всенародная казнь еретиков. Людей специально готовили. Делали это обычно в воскресный день или на Пасху. Человек 10 еретиков, одевали в специальные такие тоже капюшоны, на которых нарисованы были бесы, все. Ну, это такое народное зрелище. Народ собирался, их выводили к столбам, призывали, чтобы они раскаялись. Если кто раскаивался, то он имел честь быть сожженным, ну, перед этим умершленным через задушение. Если не признавались, то их живыми сжигали. И вот хворост специально, лес, так дрова ложили сырые и мокрые, и сухие, чтобы мучение их продлить. Если кто-то говорил что-то, ему забивали кляп в рот, чтобы он не выступал. Ну и так при народном зрелище сжигали людей. Вот еще интересная такая деталь в папстве. Запретили читать Библию. На основании текста, что когда гора Синай, значит, черта была проведена, и написано: никакой скот не должен подходить к горе. Ну, они так рассуждали на своем соборе. Но Библия намного святее, чем гора Сион. Если там нельзя было приближаться, то тем более простолюдину нельзя читать Библию. И на этом основании запретили читать Библию. Она больше в церквях не читалась. Ее могут читать только священники, которые, значит, имеют право на это. Так вот, значит, крестовые походы. Наверное, слышали, они устраивали. Ну, а я хочу теперь сказать о тех, которые в это время были людьми, о которых нас история очень мало донесла. Потому что сами они не оставили никаких писаний. Только написали историки, католики, они их поносили. Но из них видно. Ну, книжка вот есть «След крови», да? Там хорошо описано. Я думаю, она небольшая брошюрка. И хорошо, если бы мы все-таки все знали историю. Ну, а павликиане – это в восточной православной церкви были. Одному, забыл его как имя, это можно найти. В общем, он достал книги Нового Завета. Особенно Павлово послание, почему их павликианами. И стал распространять, ходить по городам, по поселкам. И очень много уверовало в Иисуса Христа. Когда донесли до патриарха, до Константинополя, до императора, он послал войска, чтобы их... Но когда они пришли туда, тот, который руководить должен был, он сам покаялся. И через время пришлось ему еще другие войска послать. Но, конечно, жестоко расправились. Там около 100 тысяч было уничтожено людей, павликиан. И вот смотрите, до нас, ну, ничего не дошло, кроме вот этого. Но мы знаем, что это была живая церковь, которая в это время жила. Затем есть отдельные личности, которые вот так познание получили. В районе Франции вальденцы, их так называли, они настолько святую жизнь вели, там тоже Петр Вальденц, он Новый Завет распространял на родном языке, и он ходил, подвое посылал, приходили, беседовали с людьми, храмы опустели, люди начали молиться живому Богу, церковь восстанавливалась. Папа Римский предал их анафеме, инквизиция заработала, их ловили, пресекали. Самому Петру пришлось уйти оттуда, но церкви продолжали жить. Потом Папа Римский два крестовых похода устроил, уже не против неверных мусульман, а против вальденцев. Вообще это было национальное бедствие. Католики, которые тоже жили в этой местности, они очень были расположены к вальденцам. Они видели, что это искренние христиане. Но безжалостно уничтожали. Но я такую одну деталь. Когда один город надо было взять, эти рыцари, которые, ну, говорят этому аббату, священнику, говорит: а как нам различить верных и от еретиков? Он говорит: убивайте всех, Бог там разберется на небе, кто свой, кто не свой. Но понимаете, с какой жестокостью? Они не щадили ни чужих, ни своих. И в конечном итоге это движение, это пробуждение на юге Франции, такой прекрасной местности, оно было полностью уничтожено. Вот это действительно злобствующая Изавель. Она не имела покоя, преследуя всех христиан, которые, значит, пытались что-то говорить о Христе. Или возрождение имели. Но и мы должны обязательно сказать о Виклифе. Джон Виклиф, это в Англии. Вообще был образованнейший человек. В то время не было школ всенародных. Все образование было в монастырях. Стали образовываться университеты, но это все были при церквях. И вот Джон Виклиф, он тоже, но он начал читать Священное Писание, получил возрождение, перевел на английский. Король Англии наказал Виклифа, но собрался парламент, выслушали Виклифа, он настолько убедительно говорил, они ему присвоили ученого, профессор божественной учености, и его так и не тронули. В общем, не смог ничего Папа Римский сделать, но это было провидение Божье. Дело в том, что учение Виклифа, оно подготовило реформацию. Папе Римскому докладывали, учение Виклифа распространилось по всей Европе, перечисляют Германия, Англия, Франция, и даже там упоминается Польша, Россия. Вот мы по истории России ничего не находим, где учение Виклифа. Но по докладу походит, что и тут, значит, были последователи Виклифа. Он не создал ни партии, ни церкви. Он перевел Новый Завет, и это учение начало подготовку к тому пробуждению, которое мы называем реформация. Но еще про одного, я думаю, нужно обязательно упомянуть, известный нам Ян Гус. Да? Чех по национальности, тоже образованный человек. Королева заметила его, он был ее, так сказать, наставник, духовный пастырь. Он проповедовал Евангелие, чистое Евангелие. В Чехии много было возрожденных, спасенных людей. Ну и Папа Римский начал его преследовать. Он был вызван на собор, специально был собран собор. А королем тогда был испанец, очень жестокий король. Он был под влиянием Папы Римского. Ян Гус хотел туда пойти. Ему казалось, надо объяснить истину. Там же соберется все духовенство, и он сможет разъяснить. Ему дали охранную грамоту, что с ним ничего не произойдет. Но он только прибыл на собор, его тут же арестовали, его никуда не пустили. И король сказал, аж мы перед еретиками не обязаны держать свое слово. Это еретик. Ну и продержали его сколько-то в тюрьме, пока собор рассуждал. Потом его вызвали. Показали его, книги были собраны, сказали, два вопроса, ты твои книги, и отрицаешь ли ты? Он сказал, я от своего учения отречься не могу, и пока не докажете мне на основании Священного Писания, что я говорю не истину, я отречься не могу. Ну, его приговорили к смертной казни, но такой очень интересный эпизод. К нему пробрался один из его близких друзей, рыцарь, но очень преданный ему. Он ему говорит, Ян Гус, я не ученый, я мало понимаю в Священном Писании, но если, господин, вы находите, что вы где-то что-то ошиблись или заблудились, вы не стесняйтесь это признаться. Но мы очень вас любим и за вас переживаем. Но если вы уверены, что это истина, то дай Бог вам устоять до конца и ни в коем случае не отречься. Но для Ян Гуса это были такие ободряющие слова, что надо стоять до конца. Ну и так и было. Когда он же был священник, его пригласили на собор, специально снимали с него облачение. И, значит, проповедь была на этом соборе, да устранится тело греховное из послания к римлянам. Я просто такие примеры привожу, как можно извращать Писание. Значит, тело греховное Ян Гуса надо устранить. Он в это время этой проповеди стоял на коленях и громко молился за своих врагов. Потом в окружении 80 всадников его повели на казнь. Во время, когда его вели, он пел песни. И последнюю песню он пел пасхальную песню. И когда ему, по-моему, еще раз предложили отречься, он сказал, что нет, я хочу запечатлеть истину своей кровью. И его когда привязали, но дым поднялся, когда загорелся хворост, и он задохнулся. Он, собственно, огонь к его не коснулся. Он задохнулся и отошел в вечность. Но у него был очень близкий друг Иероним. Они вместе пришли туда, на собор. Он тоже был арестован. Ну и пока все это длилось, Иеронима держали в тюрьме, в пытках больших. Его подвязывали к столбу, вниз головой держали, ну и еды не давали, все. И в конечном итоге Иероним не выдержал и отрекся. Они это, значит, с радостью приняли все. А потом через время они сказали, он отрекся лицемерно. И все равно его надо казнить, несмотря на отречение. Когда Иероним понял, что его все равно ожидает смерть, он так глубоко каялся, он так молился Бога, просил прощения и получил прощение. Его, ну, они-то не знали, что он будет сейчас, что он уже покаялся перед Богом. Когда его привели еще раз на собор, перед тем, как его вести на казнь, он перед всеми покаялся в своем отречении, признал, что это грех, на коленях встал, прославил Господа за прощение и сказал: «Я хочу принять смерть». И когда его повели, потом историки говорят, вообще он шел на смерть, как на праздник. Но он радовался, что Господь его помиловал, и он может теперь отойти в вечность Господу, не надломленным грешником. Ну, вот эти, я думаю, эти эпизоды, может быть, даже знакомые и незнакомые, они говорят о том суровом времени, в котором правило царствовало, это лжецерковь. Но еще что я должен по этой истории сказать, что церковь разделилась на две, на восточную православную, и на это примерно в тысячном году было, и на католическую западную церковь. И так эти две сестры, преследуя христиан, истинных детей Божьих, и жили. Но в Россию пришло уже искаженное, она пришла уже лжецерковь. Когда Владимир крестил Русь, и как выбирали религию, помните, да, как в России выбирали, что Ольга или Владимир послал мусульманам смотреть, католикам смотреть, в Константинополь православие смотреть, и когда докладывали каждый, ему очень похвалили православие, там такие храмы, как на небесах будешь, он говорит, ну вот эту веру мы и примем. И потом покрестил в Днепре всех, значит, Русь. Ну, мы понимаем, и он тоже, и Константин, и Владимир приравнены, равноапостольские, это люди как будто бы равны апостолам. На самом деле, практически в Русь пришла уже лжецерковь. Но такого жестокого преследования, отступления, она дальше не пошла. Поэтому, можно сказать, в Руси все-таки были и искренние люди, которые Евангелие читали на славянском, понимали, и богобоязненные были. На Западе, в католической церкви, обстоятельства были намного сложнее. Поэтому и реформация была не на Руси, а на Западе. Она прошла, прежде всего, в тех странах, где господствовало, значит, папство. Я думаю, достаточно об этой четвертой церкви. Да, я забыл упустить. По 13 главе Матфея это притча о женщине, которая в три меры муки положила закваски, доколе не скисло все. Но мы понимаем, вот это лжеучение Иезавели, которая внесла ее в христианское учение, и практически от евангельского учения ничего не осталось. Осталась только искаженная истина. Скисло все евангельское учение. Поэтому это тоже подходит. Итак, мы рассмотрели лжецерковь. Здесь сказано, что я повергаю ее в великую скорбь. И католичество сегодня существует, да? И при том у католичества это очень много последователей. В странах Южной Америки, в Африке. И они должны до великой скорби. Но мы видим, что они существуют. И вообще, все-таки, видимо, под главою Папы Римской и сегодня произойдет самое главное объединение религий. И даже политических систем. Но я просто так вот немножко наблюдаю. Почему-то все правители, даже наши российские, когда Путин стал, когда Ельцин, они почему-то сразу, в первую очередь, они летят в Италию. Правда, газеты пишут, там с Италией у нас очень большие отношения, добрые, поэтому надо, значит, их поддерживать. Но мы так, читающие между строк, понимаем, наверное, едут на прием. Потому что там находится такое одно из духовных руководств. Теперь мы читаем следующую, пятую. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Так говорит имеющий семь духов Божьих. Вообще, это тоже полнота Духа Святого. Мне стало ценно, что Дух Святой в первой главе, он представлен в виде семи светильников. Дело в том, что Дух Святой – это личность, это мы понимаем. Но она же неосязаемая личность, и мы узнаем о действии Духа Святого как бы по той благодати. Он назван Дух Целомудрия, Дух Силы, Дух Любви. Ибо дал нам Бог не дух боязни. Ну, например, если нами овладел страх какой-то, это что, Дух Святой или нет? Нет, да? А если подъем такой мы чувствуем, это Дух Святой, это Дух Силы. Потом, если в церкви целомудрие И вообще такое чистое отношение, это Дух Святой, да? А если нету целомудрия, если такое внешность все, это опять не Дух Святой. Итак, Дух Святой, он нами, мы говорим, что здесь, в этом собрании, или в этом общении, или даже в кругу каких-то людей, вот здесь мы ощущаем действие Духа Святого. А где-то мы говорим, это что-то чуждое. Мы даже не можем объяснить, но нам это не нравится. Так вот, имеющий 7 Духов Божьих, полноту Духа Святого. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Значит, следующая церковь – это мертвая церковь. Вид у нее живой, но она мертвая церковь. И он говорит, что не все еще умерли. Ты бодрствуй, утверждай прочее близкое смерти. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вот к этой церкви тоже нет ни одного доброго слова. Даже к предыдущей церкви, там есть добрые слова, то к этой церкви, к мертвой церкви, никакого доброго слова. Ну а какая, что это мертвая церковь? Мертвая церковь – это которая не имеет жизни, имеет только внешний вид. Ну так вот взять у человека мертвая рука. Пока он стоит, никто, может, даже не поймет, что у него мертвая рука. Но только ему надо что-то делать, она висит плетью. Он ничего с ней не может сделать. У нее нет связи с мозгом. Мозг не управляет этой рукой, поэтому она висит. Так и церковь, она может быть внешне, я так представляю, что, может быть, какие-то богослужения проходят, все. Но это мертвая церковь, там нету жизни, связи с главой нету. Ни Христос не управляет этой церкви, ни церковь не обращается ко Христу. Это просто формальная жизнь. Тоже предлагают покаяться, а если не будешь бодрствовать, то Христос придет и ты не узнаешь, который час придет. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Ну и также говорится, что все-таки несколько человек есть, которые не осквернили одежд своих. Но сначала, я думаю, все-таки мы сейчас вот поговорим исторический период мертвой церкви, потому что эти мертвые церкви сегодня существуют, и нам тогда будет более понятно. Но мы должны проверять, вообще всякая духовная жизнь, она сначала охладевает к любви, а следующий этап, она становится мертвой. Это как бы следующая ступень отступления от Бога. Два пути отступления от Бога. Один – уклониться, учение Валаама, учение Николаитов, а другой путь – это просто охладевание в любви, и потом окончательно стать мертвой формальной церковью. Вообще, тоже мне было, когда я разбирал и сравнивал, думаю, почему? Вот про Иезавель хоть что-то доброе сказано, но по истории Средневековья папство – это самый мрачный период в истории, да? Кажется, ничего светлого нет, только преследование, все. А реформация, которая в истории отмечается как великий духовный подъем народов, Библия говорит, что это мертвость. Настоящего духовного пробуждения не произошло. Я просто эти вопросы сам задавал и даже сомневался, правильно ли мы подходим. Но когда рассматриваешь историю, то убеждаешься, именно у Бога другая оценка всем происходящим событиям. И если реформация воспринимается как очень такой народный подъем, то Бог оценивает, то пробуждение как настоящего не произошло. Церковь осталась мертвой и формальной. Но мы уже говорили, Виклиф, Янгус, они немножко уже подготовили. Вообще реформация началась почти во всех странах одновременно. Это было Божье пробуждение. Хотя я скажу о Лютере больше, но я и о других скажу. Но другие реформаторы это были независимо от Лютера. Или чуть позже, или даже начинали чуть раньше свое служение с Мартином Лютером. Но это выдающаяся личность, наиболее яркая, потому что самый главный перелом все-таки произошел от служения этого человека. Вообще он был, родился в семье шахтера, семья более-менее зажиточная, но очень строго воспитание отец. Он только ремнем наказывал, он только бичевал. Но он хотел, чтобы сын у него получил образование, хотел из него юриста сделать. Сам он шахтер был, зарабатывал деньги. И сын уже действительно 18 лет, он поступил в университет, блестящие способности, подавал большие надежды. Но три случая в его жизни, которые, значит, изменили его жизнь. Это он сильно заболел, и ему казалось, что он умрет. И он взывал к Деве Марии, чтобы она его избавила. Затем его друг умер неожиданно, и он думал, а если бы я умер, где бы я оказался? И третий случай, он попал в лесу в сильную грозу и настолько был напуган, что он поклялся и пообещал Деве Марии, что если только я буду избавлен, то я пойду в монастырь. Ну, гроза прошла, он был избавлен, и он, не советуясь ни с родителями, ни в университете, ночью пришел в монастырь, постучался, ему открыли, сказал, я хочу быть монахом. Отец был очень огорчен. Даже в университете преподаватели все были тоже огорчены, ну, такой подающей надежды. Но он решил спасать свою душу. И он настолько себя угнетал, он сам говорит, если кто-то через монашескую жизнь или через то, что вот мог бы спастись, то я был бы первый. Он не ел, он свое тело угнетал. Бывало даже такие моменты, что он был невменяемый. Долго не открывал, открыли его келью, он сидит уже абсолютно невменяемый, пока его привели в чувство. А это его мучила греховность. Он думал, в монастыре найдет, а он в монастыре ничего не нашел. И тут в 20 лет он впервые нашел Библию, начал ее читать. Вообще, Бог послал ему навстречу одного человека, который ему просто сказал, зря ты, Лютер, стараешься своими делами себе прощение грехов. Ты на милость Божью больше надеемся. И ему как-то это так, правда, может, надо больше на милость. И он немножко ожил. Ему дали даже сан священника, он начал изучать Писание, псалмы преподавать, дошел до книги послания к римлянам. И когда он дошел до этого стиха, что верующий оправдывается верою, его, у него свет откровения пришел. Спасение по вере. Он настолько ликовал, он получил прощение грехов, и с этого момента Лютер стал, ну, мы понимаем, возрожденным человеком. Он начал проповедовать истину о возрождении. Очень многие его любили слушать, видимо, и были обращенные, и возрожденные. Но он оставался истинным католиком. Это только он эту истину. Потом его по делам послали в Рим. Когда он поехал в Рим, там надо было кое-что уладить, он, подъезжая к Риму, склонил колени и сказал, «О, святой город Рим! Город, значит, окропленный кровью мучеников! Я хожу, значит, в твой город». Но когда он увидел, что творится в Риме, как продаются священные должности, что творится там, он уехал оттуда разочарованным, и Бог освободил его от этого. Он даже попытался еще раз получить прощение грехов. В Риме, значит, есть в Ватикане, есть лестница Пилата. Ну, ее как будто привезли оттуда, с Иерусалима. И на коленях, кто на ней подымется, тот получит прощение грехов. Он тоже начал подниматься. Дошел до середины лестницы, ему, ну, голос внутренний говорит, «Ты что тут делаешь? Верующий оправдывается верою». И ему так стыдно стало, он вскочил и убежал, и больше он, значит, туда не возвращался. Но он вернулся человеком других уже понятий. Он понял, что папство – это великое отступление. Но он молчал, продолжал проповедовать, продолжал служить, но толчком к его вот этой большой бурной деятельности послужили индульгенции. Вообще, что такое индульгенция? Ну, уже папы давно такое употребляли. Значит, когда объявляли крестовые походы, то говорили так, кто умрет на поле сражения за истину, тот в рай попадет. Ну и продавали индульгенцию. Потом мало оказалось. Кто придет в Рим и поклонится тем мученикам, которые там, значит, есть, тот получит прощение грехов. Ну, надо обязательно индульгенцию. А потом просто за деньги стали продавать. Ну, я, значит, в Германии в это время особенно усердствовал Тетцель некий. Я просто расскажу, как это происходило. Он, когда своей группой подъезжал к городу, посылал городу посланников и объявляли, стучали, ну, приходили городской думе, городскому совету и объявляли, «Святая благодать Бога и Отца, значит, пастыря перед вашими воротами». Весь город приходил в движение, все брали свечи и выходили навстречу, значит, сейчас и простой люд, и священники все. Он ехал торжественно, у него красный крест был, лежала индульгенция одна на подушечке, и его так торжественно въезжали. Он сразу приезжал в храм, на кафедру ставил крест и начинал такую речь. Он говорил, что теперь прощение грехов уже Бог не занимается. Он все отдал церкви. И вам простятся грехи и прошлые, и настоящие, и даже которые вы будущее сделаете. Если вы купите индульгенцию, то простятся грехи всем вашим родственникам. Они находятся, может, в чистилище. Они взывают к вам. Неужели вам жалко денег? Как только деньги в сокровищницу упадут, души ваших родственников будут сразу из чистилища выняты и попадут в Царствие Небесное. Потом он говорил, я вообще счастливее, чем апостол Петр. Я гораздо больше душ спас из ада, чем апостол Петр. И вот такую кощунственную речь он держал. И люди начинали деньги ложить. И вот это сокровище, столько успевали ящики относить. Все эти брали индульгенции, но каждый хотел прощения грехов иметь. Лютер, наблюдал за этим, потому что приближался этот Тецель. Он сказал всем своим верующим, прихожанам, там, сказал, чтобы никто не ходил. Говорит, кто только пойдет и купит индульгенцию, я вас больше к вечере не подпущу, к причастию. Это великий грех. Некоторые все равно пошли туда. Ну и потом этот Тецель направился и в его город. И тогда Лютер, 91 тезис, это было в октябре 1517 года, прибил тезисы, но это было все против индульгенции. Но это такое движение произошло. Весь город приходил и читал эти... Через две недели вся Германия знала об этих тезисах. И имя Лютера у всех на устах было. Через месяц вся Европа. Тогда не было ни газет, ни телефонов, ничего. Вся Европа гудела об этих тезисах. Это, естественно, дошло до Папы Римского. Он послал своего кардинала, чтобы тот, значит, успокоил этого еретика. Когда он пришел, был диспут. Этот кардинал в позоре был, все. Он его разбил Священным Писанием. Он принес булу. Була – это проклятие на Лютера. Лютер всенародно бросил ее в огонь и сказал, это она ничего не знает, что это. И Папа Римский – это антихрист там, который сидит. И, в общем, дело в том, что в то время германские, немецкие народы и их князья тяготились вот этим зависимостью, духовной зависимостью, хотя это не духовная, но вообще от Папы Римского. Поэтому его поддержали многие видные князья. Был тоже собран собор. Король тоже пригласил Лютера. Друзья его отговаривали. Но король тоже дал охранную грамоту. Лютер сказал, если даже бесов будет больше, чем черепиц там на крышах, я все равно пойду, я должен защищать истину. Вообще, когда с ним поехал очень известный князь, очень влиятельный, он очень переживал за Лютера, и он поехал вместе с ним. Но когда Лютер стал подъезжать к городу, его встречала 2000-ная толпа. Люди на крышах сидели и смотрели на осмелившегося человека восстать против Папы Римского. Его на второй день его кое-как провели к собору. Лютер тоже ему эти книги положили, сказали, чтобы он, значит, его ли книги и готов ли он отречься. Говорит, книги мои, а насчет отречения дайте мне сутки подумать. Всю ночь он провел в молитвенной борьбе, взывал Богу. На утро он вышел очень тоже твердым и сказал, что от книг этих я не отрекаюсь. Это истина. Здесь содержится истина. Но его хотя и приговорили к смертной казни, но королю было неудобно. Сам дал такой, этот король был более порядочный, тем более тут князья немецкие были. И его отпустили. Но его хотели по дороге все равно поймать. Князь германский, который был очень к нему расположен, он решил, они только выехали за город, была инсценировка, что напали бандиты, и Лютера забрали и увезли в неизвестном направлении. Практически его просто увезли в замок. И он там стал, значит, отрастил, значит, или наоборот, сбрил бороду и там жил. И там он сделал самое великое дело своей жизни. Он занимался переводом Священного Писания на немецкий язык. Перевел Новый Завет. И потом он не выдержал своего заточения, потому что те, которые подхватили реформацию, стали иконы ломать. Он говорит, это не тот путь. Нам нужно распространять Священное Писание. И вот это, ну, как бы, дело реформации поставлено было на правильную основу. Люди читали Священное Писание. Вообще, самая популярная книга была «Новый Завет». Его печатали станки беспрерывно. Примерно чуть раньше было изобретено книгопечатание, и теперь печатались Новые Заветы. Развозились по всем городам. Так начал, значит, свое служение Лютер. Но если он начал хорошо, дело в том, что его пробуждение, оно подпало, не разорвался с начальством, с властями, с миром он не порвал. Да, образовались новые церкви, убрали прежние все виды богослужения, формы богослужения, но христиане остались мертвы. Они просто поменяли другую религию. В Швейцарии, значит, Свингли был такой реформатор, но у нас нет времени останавливаться на нем. Но это тоже так же. Он тоже остался, он в городском совете состоял. Даже одного еретика сожгли. Ну, как так? Вроде возрожденный христианин. И много возрожденных было, но они не порвались с миром. Учение Валаама, оно осталось в церкви. Поэтому церковь осталась мертвой. Кальвин в это время, француз, трудился. Вообще, этот человек был очень богослов сильный, но он зашел сильно далеко. Он вот это учение кальвинизма, что невозможность потерять спасение, это, значит, осталось у него. Конечно, обрушились гонения на реформацию, особенно в Голландии, во Франции, Варфоломеевская ночь, слышали, да? Когда в одну ночь 4000 гугенотов, но это, я думаю, понимаю, возрожденных людей убили. Король, который наблюдал за всем этим, через 2 года, ему 22 года всего было, заболел страшной болезнью и захлебнулся. Из глотки пошла кровь, и он захлебнулся. Ну, Бог просто его наказал за то, что... Потому что это 4 тысячи только в Париже, а в окрестностях во Франции 70 тысяч людей было уничтожено, протестантов. И вообще Франция интересна. До сегодня это самая безбожная страна. Это законодательница мод, по парфюмерии, все. А когда-то там было сильнейшее пробуждение. Но потом король и уничтожил, и выгнал всех. И она осталась такой языческой страной. Ну, я что хочу еще так сказать, можно добавить. Ну, а Лютер, интересные такие эпизоды. У них же священники не должны были жениться. И Лютер тоже монах, он не женился. Но хотя другим советовал, монахам покидали монастыри, вы женитесь. Рядом был монастырь и 8 сестер уверовавших монашек. Он говорит, вы, если братья вам предложат, выходите замуж. И 7 из них вышло, одна Екатерина, она, значит, ни за кого, значит, не вышла. Он как-то с ней стал беседовать. Ну, что ты, Екатерина, ты тоже выходи. Она говорит, знаешь, Лютер, я ни за кого не выйду. И только и называет его другом или за тебя, за Лютера. Она пешила на 40 лет, и на 25 лет такое заявление сделал. А потом он подумал и думал, что мне надо порвать окончательно с католичеством. И на радость своему отцу он женился на этой Екатерине. Вообще он был очень хороший семьянин. Когда у него первый ребенок родился, он сказал, у самого счастливого человека и у самой его любимой жены родился сын. И он, значит, теперь в семье, многодетная семья, молитвенный час был. Он очень много молился, по 3 часа. Все. Но единственное, что он, вот, Лютер поздний, это не тот ранний Лютер. Вот он, значит, вот с этой политикой, с этими мирскими властями, он поддерживал их. И поэтому можно сказать, почему формально мертвая церковь осталась. Но на сегодня лютеранские церкви, или в Голландии они называются реформированные, это пустые церкви. У них, правда, нету икон, все. Вроде учение правильное, все. Но жизни нету. Это мертвая церковь. Я думаю, наверное, тоже достаточно о мертвой церкви. Но я еще такой пример. Во Франкфурт-на-Майне очень такая живая баптистская церковь. Брат, он с Семипалатинска выехал. Я был у него. Она растет очень сильно. И из местных немцев, из эмигрантов. И им места не было. Они пошли в католическую церковь. Ну, можно у вас свободное время? Он говорит, можно, а сколько вас? Я ему когда сказал, по-моему, 100-150 человек, он говорит, вы что, откуда у вас такие верующие? А у меня на праздник Пасхи 15 человек всего приходят. Огромный, значит, лютеранский молитвенный дом. Ну вот это мертвые церкви. Они числятся, они катехизис проходят, умрут, отпеть надо. Это мертвые церкви. Но я хочу сказать, братья и сестры, это путь охлаждения, следующий шаг. И если, может быть, не церковь мертвая, один каждый из нас может стать мертвым человеком. Внешний вид все так же ходит. Может, правда, не ревнует на все собрания, но так по воскресеньям ходит. Но связи со Христом уже нет. Это мертвые члены церкви. И Господь говорит, чтобы мы приготовились, и... потому что Господь придет и будет судить. Теперь, если взять Евангелие по Матфею, это притча поле и сокровище на поле. Да? И нашедший это сокровище, купил все поле, ради сокровища. Ну, мы понимаем, вот понимаете, на тот момент, какое было христианство, вообще какой мир, вот это католичество, папство, все. Но Господь видел, что там есть души, потенциально истинное сокровище. И Он приобрел весь мир, или приобрел все, и это сокровище, вот, во время реформации оно появилось. Это истинное сокровище. Святой, истинно имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Здесь такая определенная характеристика. Ключи, двери открыл, и двери я открываю, и никто не может закрыть. Ну и поэтому это характеристика церкви. Перед ней открыты какие-то двери, и никто не может закрыть. о чем это может идти речь? Какие двери Господь открывает? Ключи Давидова. Ну, я не буду так, может быть. Двери Царства Божия. Вообще, это двери благовестия. Апостол Павел говорит, передо мной открыта широко дверь, да, Евангелия. И противников много. И поэтому мы характеристику этой церкви дадим благовествующая. Мы подошли ко второй церкви, которой нет ни одного замечания. Гонимая церковь Смирнская и Филадельфийская благовествующая. Поэтому я хочу сказать, есть два состояния церкви. Или она гонима, или она, если свободна, то она благовествует. И тогда нет, это нормальное духовное состояние. Если она перестает благовествовать, она становится или Ефесской, или мертвой церковью, или сбилась с верного пути. Ну вот я хотел еще такой вопрос задать. Вот как вы понимаете, открыта дверь благовестия? Что это за состояние такое или положение? Как бы мы это характеризовали? Вот у нас двери благовестия открылись. В чем это, как мы это увидели? Как мысли. Ну, наверное, гонений нету, да? Это один из важных элементов. Если постоянные гонения, практически как благовестием заниматься очень трудно и даже невозможно. Но еще одна деталь такая. Сердца людей открыты и расположены слушать Слово Божие. И мы вот убеждаемся, что Бог временами открывает. Он открывает государство, Он открывает населенные пункты. И в деле благовестия мы замечали, вот один населенный пункт закрыт. Проводишь благовестие, мертво все, люди не воспринимают. А в другом месте, даже вот сейчас, уже сколько времени прошло, да, кажется, ну, бывает, люди собираются, вот свидетельствуют братья, по 100 человек, по 150 в палатку собираются. Двери открыты. Вот этот поселок открыт. Мы, может, не можем проанализировать, какие причины. Может быть, молитвы какие-то за этот поселок. Может быть, здесь есть дети, которых когда-то отцы за Слово Божие пострадали. Но открыты. И вот для этой церкви Господь открыл дверь. Он говорит, ты немного имеешь силы, да? Но я сделаю так, если там в Смирне, значит, эти гонители выдают себя за иудеев, а здесь они придут и поклонятся тебе. Так он благословляет эту маленькую, слабенькую церковь, но которая пользуется открытой дверью и благовествует. Ну, теперь, так сказать, исторический период. Исторический период – это в конце 18 века, когда произошло пробуждение. Я упустил намеренно, в принципе. Вообще, баптизм зародился после реформации практически через 7 лет. В 1517 году Лютер пробил свои тезисы, а в 1525 году были первые верующие, которые приняли взрослое крещение. Ну, их называли анабаптисты. Но реформаторы не приняли их. Ни Лютер, ни Цвингли, ни Кальвин. Они очень отрицательно отнеслись к этому, и они считали, что этого делать не следовало. Вот в этом и показано, что реформаторы не до конца пошли. И мы не можем их судить. Я не думаю, что они там не достигли вечности. Мне трудно такое представить, такие мужи Божии. Но их плод был не до конца. И есть еще один реформатор, Мена Симмонс. Это между Германией и Англией. Это движение меннонитов. Он сам тоже сначала был кальвинист. Потом он однажды присутствовал при казни. Кальвинисты и лютеране стали преследовать и друг друга, и тех, которые перекрещиваются, баптистов или анабаптистов. И он один раз видел казнь анабаптиста, как он стойко держался, и он стал исследовать Писание и пришел к выводу, что креститься надо взрослым. И он стал учить. Вообще, наверное, слышали, есть такие меннониты сегодня еще среди немцев. Это движение очень похоже, как сказать, что в наших церквях. Во-первых, он чему учил, или к чему они пришли, что обязательно крещение только возрожденных христиан, взрослых и возрожденных. Должна быть церковная дисциплина. Если кто-то нарушает эту дисциплину, к нему должны меры дисциплинирования приниматься. Притом это строгие церкви во внешности. Но у них еще было два момента. Они отказались от всякой воинской службы в любой армии. Сказали, что, значит, нету войн справедливых. Но это еще такая их особенность. Но я так думаю, что вот баптизм современный, наше движение, очень многое взяло от меннонита. Может быть, мало исследована эта личность, но вообще это благословенный служитель Божий был. И вот, значит, это были первые ростки уже живой церкви. И через столетия они окрепли, и началось пробуждение. Ну, тут из Спержина надо вспомнить, да? Благословенный служитель. У него церковь была 15 тысяч. Его проповеди расходились, печатались каждый день в газете и расходились. Ну, и мы знаем его благословенные проповеди. Джон Буньян, 12 лет. Это баптист, который провел в тюрьме, написал знаменитую книгу «Путешествие пилигрима». Затем Моди, проповедник в Америке, тоже благословенный. Финей. И еще загорелся дух евангелизации, миссионерства. Это Ливингстон, который ушел в Африку, там проповедовал. Корей, который в Китае проповедовал. Тейлор, который в Индии проповедовал. Начали образовываться миссионерские миссии. И христиане, вот такие горящие любовью Господа, они пошли. И вот реформация, они Слово Божие вернули на свое место, но заповедь Христа о распространении Евангелия, она их не трогала, мертвые. А вот это живое движение, что Евангелие надо распространять, надо выполнить задачу. И это благословенное время было и для России. Такие, как Ред Сток приехал, англичанин в Париж и проповедовал в высших, значит, народах, там Павлов покаялся. Потом среди пробужденных немцев на Украине, штундистов, да, началось пробуждение, на Кавказе, Воронин. Это все в этот период, потому что были люди, которые понимали великое свое назначение, наше, значит, призвание, двери открыты, и надо благовествовать. И действительно, Господь открыл вот эти два столетия, даже, может, больше, двери были широко открыты. И вот, правда, нелегко это было, давалось. Много трудностей миссионеры. У нас очень много безымянных миссионеров, которые среди язычников переводили Священное Писание. Но я думаю, мы тоже отчасти пережили время, когда у нас были двери открыты, да? Начало 90-х годов, когда тысячами люди собирались слушать. Похоже, двери начали прикрываться. Тут и гонения, которые начинаются, озлобления, и люди уже не так принимают, потому что, похоже, этот период времени проходит. И ну, нам нужно использовать это время до последнего, да? Пока двери открыты, чтобы Господь не обвинил. Я еще двери не закрыл, а вы уже перестали работать. Вы уже закрыли библиотеки, вы перестали планировать работу свою. Мы должны трудиться до последнего. И смотрите, этой церкви дано обещание, что она будет сохранена от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Вот эта великая скорбь, которую он сказал Изавеле повергну, то эту церковь, я, говорит, избавлю. И мы понимаем, что восхищение живой, благовествующей церкви произойдет до того, как начнутся суды над этим миром. Поэтому, братья и сестры, нам нужно быть благовествующей церковью. Это должно быть вопрос благовестия на первом месте. Но я так радуюсь, в братстве у нас так и есть. Это первостепенный вопрос, да? Туда средства идут, туда силы идут, и Бог нас благословляет. Я думаю, уже времени немного осталось, мы поэтому сразу перейдем к последнему периоду, чтобы его тоже охарактеризовать. Да, а притча – это о человеке, который ищет драгоценную жемчужину. И нашел эту жемчужину, продал все, что имел, и купил драгоценную жемчужину. Вообще, вот эти две притчи, они открывают две стороны нашего спасения. Со стороны Господа – Он ради сокровища, которое спрятано было в этом мире, купил весь мир. Он пострадал за весь мир. Но Он отдал все, чтобы приобрести это поле и это сокровище. А с нашей стороны мы, люди, ищем счастье, да? Ищем, в чем его найти. И когда человек, вот такие вот подвижники, нашли, что Христос – истинное счастье, они отказались от всего в этой жизни ради приобретения этой жемчужины. И получается, Господь со своей стороны ради нашего спасения от всего отказался, но и мы, приобретая спасение, должны тоже отказаться от всего. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Значит, следующее состояние церкви – это церковь равнодушная, это церковь самодовольная. И вот смотрите, он ее характеризует не холоден и не горяч. Ну, понятно, холоден – что горяч, не горяч – это плохо. Ну, а в чем плохо, что они теплые? Почему холодным-то лучше быть? Дело в том, что холодному состоянию легче донести твое состояние. А теплый – это такое самодовольство, когда Господь не может донести, что у тебя состояние ненормальное. И кажется человеку, я же не остыл, я же все равно что-то имею, да? И он говорит, я извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Значит, самодовольство церкви. Богат, ни в чем не имею нужды. В общем, эта церковь очень довольна своим состоянием. Вообще, я думаю, Коринфянская церковь – это церковь Лаодикийская. Помните, у них много дарований. Они не замечают, что у них грех, все. А они довольны, вот у них сколько, ну, там и дары были, и исцеление, и все. И они очень довольны. И Господь говорит, что надо купить золото, обогатиться. Ну, я пойду дальше. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Христос уже вне этой церкви, самодовольной церкви. Ну, не может такой церкви быть. У церкви должно быть состояние нищеты, зависимости от Бога. А эта церковь, она не нуждается в нем самом. И он стучит и говорит, кто отворит? Войду. Уже не все. Церковь уже не откроет. Но если кто отворит, то я к нему войду и буду вечерить. Я размышлял, почему вечерить? Вообще вечерить – это ужинать. И получается, почему не обедать? А ужинать. Ну, у меня такое так вот сложилось понятие, что получается, вот мы, когда гости какие-то приехали, мы говорим, ты приезжай к нам на ужин. Почему на ужин? Ну, в обед там надо работать или еще что-то, а уже на ужине мы там посидим, поговорим, неограниченное время, хоть до полночи, да? И вот Господь именно хочет такого отношения, что мы, говорит, мы с тобой будем общаться, нам ничего не будет мешать. Я войду к тебе, и мы будем вечерить. Я войду с отцом своим, но если кто услышит и отворит дверь. Ну, исторический период, мы думаем, это наше последнее столетие, когда действительно образовалось много различных движений, я думаю, очень характерное харизматическое движение, полного самодовольства. У них и исцеление, и взрывы исцелений, как они иногда рекламируют, и у них все дары, и у них все, но не только они, и многие церкви сегодня хора, оркестры играют. И это может, понимаете, незаметно заменить дух служения. Образование получают, бакалавры, значит, богословие, все. И Христос им не нужен. Эти церкви, они самодовольные. Они не нуждаются во Христе. У них все идет, собрания отлично идут. Люди к ним идут и восхищаются, как все прекрасно сделано. Но это очень опасно состояние. Христос уже вне церкви. Он говорит, я все стою у двери и стучу. И это последняя характеристика последнего периода, последней церкви. Мы думаем, мы понимаем по Священному Писанию общее состояние христианства – самодовольство. Ну, допустим, на Западе церкви Германии, которые когда-то отсюда выехали, бывшие узники. И вот чувствуется, как они вот живут до отпуска, работают на производствах, в отпуск едут куда-то отдыхать, с семьей там или еще что-то. И у них вся жизнь вот эта довольная земной жизнью. Довольны церковью, какие там, значит, служения совершаются, все. Им ничего не надо другого. Страшно, опасно. Если бы ты был холоден, было бы лучше. Но так как ты тепл, извергну тебя из уст твоих. И нам, Господь, да, опасности, чтобы наши церкви тоже не превратились в самодовольные. Вот это, чтобы наша зависимость от Бога всегда была. Если у нас даже есть и хорошо МХО трудится, хорошо другое благовестие делается, но это не должно нас превратить в самодовольство. У нас глазной мазью помажь глаза ты, чтобы видеть. Мы должны иметь, видеть истину, видеть Господа, а не так, что вот ослепли, и кажется, у нас все хорошо, не видим того опасного состояния, находимся в таком тяжелом состоянии. Итак, вот состояние церкви, я еще раз их, значит, их перечисляю. Значит, первая церковь – остывающая, ефесская. Затем гонимая церковь, в которой ни одного замечания нет. Если бы мы график рисовали, то значит, вверх пошли, да? Потом идет пергамская, уклоняющаяся с пути, но она примерно с ефесской стоит на одном уровне. Затем идет лжецерковь, вниз пошло еще дальше. Затем идет мертвая церковь, но она тоже, может быть, даже не добирая, не точно это, ей нет ни одного доброго пожелания, нет доброго. Она даже не доходит до этих двух церквей. Затем филадельфийская, благовествующая, на один уровень выходит с церковью Смирнской, гонимая и благовествующая, две церкви вверху. А потом ладикийская, которая тоже ни одного доброго замечания. И получается вот такой график, да? Вообще, я бы хотел сказать, что духовная жизнь наша часто похожа на такое. То вверху, то мы падаем, то опять поднимаемся. И история церкви оказалась вот в таком графике такой, значит, можно выразить. Но Господь призывает нас, чтобы мы встали в должное состояние. Мы сейчас будем заканчивать служение, молиться будем. И я думаю, что вот этот призыв к Ладикийской церкви, это призыв ко всем присутствующим здесь. Кто не имеет Христа в сердце, если Господь вне твоего, это ты, Он мог покинуть тебя, ты даже не наказан церковью, просто ты омертвел. Но Он стучит в твое сердце и говорит, все стою у двери и стучу. Кого я люблю, того наказываю. И если вы наказываемы в этой жизни обстоятельствами, все, это любовь Христова, чтобы вас вернуть к себе. Не хочет Он твоей погибели, Он хочет, чтобы ты был спасен. Поэтому, если кого Господь побуждает, так внутренне, приведите свое состояние в порядок. Мы говорили, вчера начинали, что Господь ходит посреди 7 золотых светильников, чтобы поправить светильники наших церквей и нашей личной жизни. И я думаю, эти две беседы, когда мы рассказывали примеры вот таких подвижников, показать, как подвязались за дело служения, мы брали историю, которая, может, малоизвестна. Мы видели, как отступление было. Да сохранит нас Господь, чтобы мы действительно принадлежали только Господу. Будем молиться. Аминь.